Глава вторая. В особняке постепенно собралось два десятка гостей. Муссы еще буйствовали в районе, и уходить было небезопасно. Уцелевшие охранники заняли стратегические точки на крыше и у дверей. Кто-то ухитрился наладить систему защиты, и все входы и выходы перекрыли решетками. Наверное, силовое поле сработало бы эффективнее, но я не слыхал, чтобы подобные технологии попадали в руки рядовых граждан, даже очень богатых. Я пытался добиться от швейцара, тот выжил, допуска в защищенную зону, но упрямый дед внезапно оглох и перестал понимать общий язык. Так что я побродил по особняку, нашел спальню Василисы. Очень мило, если вы любите сочетание графитового цвета мебели с розовым постельным бельем. И немного поорал там, размахивая руками. В защищенную зону наверняка был доступ из всех хозяйских спален. Да и датчики там должны стоять. Предчувствия меня не обманули, в стене открылась дверь. Я спустился со второго этажа по узкой винтовой лестнице. Интересно, таким ли образом спаслась Василиса, когда семья явилась ко мне? И оказался в просторной комнате. Ну, не целый подвал, конечно, но помещение огромное, уютное, обставленное прекрасной мебелью и явно предназначенное для десятка человек как минимум. У одной из стен висел в воздухе гигантский экран, разделенный на множество окошек, каждая из которых показывала ту или иную комнату. Был вид и на сад, и на выгоревшую поляну с остовом экскаватора, и на особняк сверху, вероятно, с дрона. Василиса сидела на диване, зареванная и несчастная, держа на коленях милого абрикосового пуделя, а вот мальчик Святослав меня удивил. Он вместе с телохранителем стоял у экрана и отдавал какие-то распоряжения. Серьезно так командовал, по-взрослому. Охранник его слушался. «Могли бы раньше впустить», – буркнул я. «Не на виду же у людей», – ответил Святослав. «Все сюда ломанулись. Я ждал, пока вы догадаетесь». Я был вынужден признать, что он прав. Мысленно признать. Вообще, Святослав меня порадовал. При первом знакомстве он показался мне обычным мелким богатеньким мажором. При втором – сообразительным молодым человеком. А сейчас я повысил его до статуса «наследник торговой империи». «Но-но», – пробормотал я и подсел к Василисе. Взглядом указал на пуделя. «Юрий Святославович успел?» «Нет», – замотала головой девушка. Слезы полились с новой силой. «5 минут надо, не меньше». Я погладил песика, тот охотно лизнул мне пальцы. «Папа умер», – продолжила Василиса, – «и мама. Они вчера утром сознание копировали». «Ну не так уж и плохо», – подбодрил я, косясь на экраны. Погром в квартале продолжался, но уже были заметны и очаги сопротивления, и дома, возле которых муссы полегли штабелями. «Они немного потеряют». «Клиника разрушена, банк памяти горит». Василиса обняла меня и зарыдала в голос. «Это плохо», — согласился я, поглаживая ее по вздрагивающей спине. Тонкая серая ткань почти не ощущалась под пальцами, и казалось, будто я глажу голое тело. «Мама и папа пропал сигнал. Их убили». «Ну да, убили. Факт». Я вдохнул запах волос Василисы. Они чуть-чуть пахли гарью, но больше цветами и пряностями. Какие-то дорогие модные духи, хотя мне казалось, что такие любят более зрелые женщины. Очень возбуждающе. В ту ночь, когда Павловы пришли в мой дом, от нее пахло лавандой и черным перцем. Тоже волнующий запах, но более молодой, невинный. Тьфу. Почему обращение сделало меня гиперсексуальным? Или дело во мне самом? «Новые тела существуют?» – спросил я деловито. «Есть криокамера с эмбрионами клонов», – откликнулся Святослав. «В надежном месте. Но даже ускоренное выращивание займет несколько лет». «А память?» «Последние копии в особняке. Целы». «Понятно, почему они пытались использовать ядерный заряд», – пробормотал я. «Да уж, в таком случае семья Павловых погибла бы окончательно». «Вы им помешали?» – заинтересовался Святослав. «Нет, стерегущие. Четвертый постулат – соразмерность. Применяемое оружие не должно превышать доступный противной стороне конфликта технологический уровень, если это не противоречит старшим постулатам». Святослав кивнул. «Поскольку у нас не было ядерного оружия, значит и муссы не имели права его применять. Они попытались, и линкор, так удачно оказавшийся на орбите, извлек запущенный заряд с пространства. Или из времени. Кто уж тут разберется, точно не. «А экскаватор кто сжег?» – спросил подросток. «Контроль. Задействовали орбитальную лазерную платформу, как я понимаю. Очень деликатно сработано. Но ракету они перехватить не успели». «Нифига себе, отпраздновали!» – вздохнул Святослав и начал что-то переключать на экранах. Василиса всхлипнула, спросила. «А где говорящая с богами?» «Твой телохранитель?» – уточнил я. «Телохранительница. Прости. Ненавижу феминитивы. Очевидно, она теперь говорит с богами. Смелая женщина пыталась спасти твоих родителей, но погибла вместе с ними». Про то, что в Хоппершу вселился контроль, я решил не упоминать. Василиса оторвала голову от моей груди, посмотрела на меня и снова зарыдала. «Тих-тих-тих», поглаживая ее волосы, сказал я. «Вы живы, это уже хорошо. Бунт подавят. Ваши родители вернутся через пару лет. А вы уже большие, справитесь». «Василис, так что тебе сказала бабушка?» «Бабушка? Я же говорю, не знаю». «Запись разговора существует?» «Нет, бабушка была против записи». «Надо ей позвонить», — сказал я. Девушка замотала головой. «Вась, прости, но надо. Какие-то ее слова натолкнули тебя на опасную догадку, что-то про обращение. Вначале попытались убить тебя, и ты это знала, когда пришла в мой дом. Ты ведь даже вела себя совсем по-другому». «Фу», — сказал Святослав, не оборачиваясь. «Так и знал». «Заткнись», — велел я. «Все куда серьезнее, чем секс. Хотя в твоем возрасте это не понять. Василиса, тебя будут пытаться уничтожить, чтобы ты не сообщила мне свою догадку. Но как только сообщишь, под прицелом останусь только я». На самом деле, вывод был очень сомнительный. Под прицелом окажутся и все остальные обращенные. И Василиса останется в опасности, пока я не передам информацию. Но мне почему-то казалось, что игра стоит свеч. Василиса молчала. Потом неожиданно спросила. «Славик, как считаешь, связаться с бабулей?» Святослав хмуро уставился на меня. «Я откуда знаю? Попробуй». «Но в сети хаос, все линии перегружены». Его пальцы заплясали в световом поле экрана, потом он кивнул. «Так и знал. Нет, прямой связи с другими планетами нет. Или центр гиперсвязи накрылся, или связь трубили, чтобы панику не разводить». Скорее всего, конечно, связь отключили нарочно. Дальняя связь по гиперканалам – это привилегия думающих. Может быть, они и не контролируют все каналы Большой Четверки, но всяким дикарям в слаживании предоставляют связь только они. На их месте я бы непременно отключил связь столичной планеты, на которой произошел такой ужасающий сбой слаживания с другими мирами. Хотя бы на то время, пока мятеж не будет задушен, а порядок восстановлен. «Надо подождать», — сказал я. «Думаю, скоро». «Нет». Василиса подняла на меня взгляд. «Простите, Никита. Хватит. Я не хочу ничего знать. Мама с папой в опасности. А сколько людей погибло? Если этот мятеж тоже из-за информации, разве она того стоит? Никита». Я молчал. Вспоминал рушащееся в огонь здание ресторана обезумевших муссов. А потом кивнул и ответил. «Не, не стоит, Василис, ты права». Некоторое время мы молча следили за новостями со всех концов ГРАА. Выглядело все одновременно и устрашающе, и захватывающе, словно смотришь крутой боевик. Наверху в доме собрались все уцелевшие гости. 32 человека, двое Рили и Хро. Оборона была уже налажена. Несколько муссов, забредших в сад, пристрелены. Выживший официант притащил с кухни горячий чай, алкоголь, закуски. Святослав скрылся за одной из дверей защищенной комнаты и вернулся с тарелками, полными бутербродов. С гордостью заявил. «Докторская колбаса». Отец сказал, что ни одного образца не сохранилось, но они смогли восстановить рецепт. Будет хит. Я попробовал. Колбаса оказалась очень неплоха. Жаль, что не докторская, а любительская. Как можно перепутать, не понимаю. Но я не стал расстраивать наследника продуктовой империи, а съел воскресший из небытия деликатес, после чего заточил пару бутербродов с черной икрой и бокал коньяка. Василиса вроде бы успокоилась. Святослав продолжал восторженно наблюдать за экранами. Телохранитель молчаливо смотрел на те экраны, которые показывали периметр территории. Пуделек спрыгнул с дивана, покрутился по залу, потом смущенно пописал в углу. Все сделали вид, что этого не заметили. Вряд ли из деликатности, скорее понимая, что воскликнувший «собака поссала» услышит в ответ «ну так убери». Что-то я упускаю. Я обходил по комнате, поглядывая на экраны и пытаясь понять, что именно меня цепляет, какая нескладность в происходящем или в присутствующих. Святослав. Да, в принципе, все в порядке. То, что поначалу он казался мне инфантильным, ошибка первого взгляда, вызванная в первую очередь его детской одеждой. Умный парень, весь в отца. Готов подхватить управление компанией. А не может ли он стоять за происходящим? Организовал серию нападений, изображает из себя невинного ребенка, а сам все спланировал, вывел из строя родителей на пару лет. Не, чушь. Слишком велики задействованные силы. Ани послан стерегущими, и это главный довод против. Нет у пацана, даже будь он гениальным интриганом и манипулятором, возможности влиять на члена Большой Четверки. А уж организовать уничтожение ресторана с тысячами жертв, плюнуть в лицо слаживанию. Тот, кто отдал приказ, либо сам принадлежит к высшим силам, либо ни в грош не ставит свою жизнь. С Василисой аналогично. Возможности влияния на Большую Четверку нет, риск несоразмерен выгоде. И даже если она объединится с братом, их ума и влияния все равно не хватит. Значит, меня царапает невозможность того, что эти подростки сами все организовали. Базовая конструкция все та же. Кто-то из четверки, вероятнее всего стерегущие, пытаются предотвратить попадание ко мне какой-то очень опасной информации. Информация была получена Василисой на основании слов бабушки, когда-то давным-давно ставшей свидетельницей... Свидетельница чего именно? Нашего решения остаться. Потом ее запихнули в грузовик и увезли в город. Ничегошеньки неизвестного нам она не знала. И все же она сказала что-то любимой внучке, и та, еще в школе интересовавшаяся обращенными, внезапно сделала неожиданный вывод. Настолько неожиданный, что кинулась ко мне в кровать. Хотя при новой встрече я у нее никакого интереса не вызвал. То, что сейчас Василиса уперлась и не хочет новых проблем, понятно и правильно. Пытаться надавить на нее жестоко, да и вряд ли приведет к успеху. Но я так ситуацию оставить не могу. Даже если на меня прекратят давить, как я буду жить с такой тайной в прошлом? «Здесь ведь есть выход за пределы особняка?» – спросил я. «Вряд ли я тут нужен, а на улицах могу кому-то помочь». Василиса, Святослав и Хоппер уставились на меня. Песик дрых у ног девушки. «Вы очень хороший человек», – сказала Василиса. «Конечно. Слав, покажи Никите выход». Тайный выход из особняка выводил в сад. Я прошел длинным узким коридором под вспыхивающими при моем приближении лампами. Осмотрелся через перископ. Да, никакой электроники, обычная система зеркал, только со светоумножителем в окуляре. Никого вокруг не было. Я выбрался через люк, открывшийся и тут же закрывшийся за моей спиной. Прислушался. Где-то орали, где-то стреляли. Че еще ожидать, пока мусы не пришли в себя и не разбежались по баракам и хибарам. В заборе тоже была потайная дверь, но я и не воспользовался, дошел до главного входа. Ворота сломаны, будка охранника разбита, но тела или крови не оказалось. Надеюсь, парень сумел спастись. Искать я его не стал, вышел за ворота и зашагал к ближайшей станции метро. По пути я несколько раз видел мусов, но ко мне они не приближались. Пробегали группами к какой-то лишь им ведомой цели. Один раз меня выстрелили, пуля просвистела над ухом, но стрелка я тоже не смог обнаружить, да и не искал особо. Так что через четверть часа я уже стоял у входа в подземку. Двери ожидаемо оказались перекрыты. Над ними светился красный символ «Линия не обслуживается». Ясно. Возле метро скопились во множестве прокатные машины и такси, но и на них светился красный значок «Не обслуживается». Теоретически можно было пытаться включить ручное управление, но почти наверняка и оно заблокировано. Я прикинул время, за которое дойду до своего дома. Пусть я не устаю и не сплю, но по прямой к дому не пройти. Так, обойти залив, еще квартал мусов. Получалось часов 10-12. Можно, конечно, бежать и выйдет быстрее, как в анекдоте про джина и затерявшегося в пустыне путника. Мне стало совсем обидно. Я присел на лавочку, Краем уха, вслушиваясь в недалекую перестрелку. Вскоре та стихла, и какая-то упрямая ночная птица завела свою фью-фью-фью. «Почему я вообще ушел от Павловых? Надо было убедить Василису связаться с бабулей. Че, девчонку не переспорю?» «Да и шанс на секс у меня оставался. Уж сейчас-то. На фоне всех трагических и грандиозных событий, когда она напугана, возбуждена, кровь кипит от адреналина и прочих гормонов. Мама-папа надолго выбыли из игры, и тут я. Опаньки, герой древности, неубиваемый, обращенный, крепкое надежное плечо и приятное лицо. К тому же у нас все было, она это знает. Просто не помнит. Тьфу, может мне жениться надо? 30 лет, достойный возраст, чтобы завести семью. Ха-ха-ха. Вот в таком задумчиво-унылом состоянии я и услышал ровный тонкий гул с неба. Хорошо знакомый по 4 годам, проведенным когда-то в 6-м вспомогательном научном корпусе. Корпус, конечно, был научным, а только состоял он при 3-м секторальном соединении стерегущих. «Ну нет», — сказал я, не поднимая головы, — «ну вашу ж мать!» Я уже понял по звуку, что десантировалась боевая тройка. Один опускался передо мной, двое сзади. Стандартное построение для захвата пленного. Я прекрасно помнил, как такими тройками выхватывали для допроса разумных, с не вошедших еще в слаживание миров. Убить их, что ли? А потом скажу, что не разобрался. Пусть фигачат ядерным зарядом, если совсем с ума посходили. В рассветном сумраке скользнула темная тень. Полыхнул синим, включен на торможение двигатель, и громоздкая фигура в силовой броне приземлилась между двумя автомобилями. У одного замигали фары и запищал сигнал. Фигура повернулась на звук, взмахнула рукой, и бедный автомобильчик разлетелся на куски. Дело не в том, что машина чем-то мешала или отвлекала. Разнести что-то при появлении – тоже стандартная рекомендованная процедура, своего рода сигнал. Я опасно и веду себя нагло, не смей спорить. Броня была черная, сплошная, очень устрашающая. Почти все разумные виды, даже ночные, не любят черный цвет. Может, потому что этот цвет пожарищ? В одной руке у десантника была дубинка гравитационного ударника, который он лихо разнес автомобиль. В другой, похожий на пистолет, стазис-генератор. Десантник выглядел рослым, пропорции тела были человеческие. Впрочем, это нормально. Костяк стерегущих составляют осроды. Они не скрывают, что являются основой третьей силы. В городах слаживания осродов не встретить, они живут на кораблях и станциях. Но осроды, на удивление, дружелюбны, на свой, разумеется, манер. Любой разумный в слаживании может пойти служить в стражу, сделать карьеру, занять серьезную должность. Наверное, в полной мере членом стражи он не станет, но формально будет принадлежать большой четверке. Я покосился за спину. У входа в метро стояли еще два десантника, но вот они точно были осродами. Невысокие и очень широкоплечие. Муссы тоже такими бывают, но муссы тупые и какие-то рыхлые, а осроды словно из камня высечены. «Че надо?» – спросила первого десантника, не вставая. «Никита Самойлов, у лидера корабля стерегущих есть вопросы к тебе». Голос у десантника, усиленный броней, звучал гулко и очень убедительно. «У меня тоже их полно», — ответил я. «Как-нибудь подойду и задам». «Разговор не терпит отлагательств», — сообщил десантник. «Вообще-то ситуация была даром небесным. Поговорить с лидером корабля? Да я же могу узнать, зачем они спустили на планету своего амебного киллера. Вообще понять, кто тут главный интриган, стерегущий или, чем черт не шутит, думающий. Ну, ужасно неприятно, когда тебя принуждают что-то делать». «Обязательно приду», – пообещал я. «Схожу домой, приму душ, полистаю журнальчик с порнографией, снова душ приму, посплю». «Хватит нести чушь, Никита, ты не можешь спать». «Стазис на меня тоже не действует», – ответил я и встал с скамейки. «Ударником меня лупить ты бесконечно не сможешь. Как рука устанет, и я подойду и надеру твою железную задницу. Шарахнуть меня чем-то серьезным вам запрещает 3-й постулат. Так что валите отсюда». «Хамлом ты был, хамлом и остался», — сообщил десантник. «А дубасить тебя, Ник, у меня рука не устанет». Мне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, что происходит. «Эх, ты ж сволота!» — завопил я и кинулся на десантника. Позади хлопнули включенные ударники, но мне было наплевать. «Ты куда исчез, кусок идиота?» — продолжал вопить я, как ненормальный. Забрало на шлеме десантника поднялось, и я увидел смеющееся лицо Алекса. «Но ты в своем стиле, Никита», – заявил он уже нормальным, знакомым голосом. И добавил мою старую присказку, которую я уже и сам позабыл. «Четкий, дерзкий, как поле резкий». «Мудила ты?» Я остановился в шаге от друга. Обнимать человека в силовой броне, только что десантировавшегося с орбиты, я не собирался. От брони шел ощутимый жар. «Мы ж тебя, считай, похоронили». «И ты похоронил?» «Не, я твою хитрую натуру знаю». Я, не стесняясь, смахнул слезу. «Балда ты, Алекс?» «Так надо было». Вздохнул он без особого раскаяния. «Ну что, вытащи тебя из этой заварухи». «Разве ж это заваруха?» Я вздохнул. «Хотя, спасибо стерегущим, что убрали ракету». «Пустое», — Алекс махнул рукой. «Я действительно рад тебя видеть. Ну что, согласен поговорить с лидером линкора?» «Да, конечно, согласен». «Тогда можем здесь?» — сказал Алекс. «Или лучше смотаемся на корабль?»